Потом Шиван рассказала о событиях сегодняшнего утра. Грант то и дело перебивал, вставляя свои комментарии. И все, кто был в комнате, уставились на Ребуса, ожидая его решения. Ребус раздумывал недолго. Проведя пальцем по верхней кромке компьютерного экрана, он сказал: «Все, что вы мне сейчас рассказали, нужно обсудить с Джилл». Услышав подобное подтверждение своей правоты, Грант сразу приосанился, и лицо его сделалось до отвращения самодовольным. Во всяком случае, Шиван так казался. Что касалось Эллен Уайли, то у нее был такой вид, словно она готова вдребезги разругаться с кем угодно и из-за чего угодно. Иными словами, вся четверка представляла собой далеко не идеальную группу по расследованию убийств. «Окей», — сказала, наконец, Шиван, решив в интересах дела заключить с коллегами хотя бы временное перемирие. «Мы поговорим с нашей суперинтендантшей, как только она появится». Ребус одобрительно кивнул, и она, не сдержавшись, добавила: «Хотя я уверена, что на нашем месте ты бы поступил совершенно иначе». «Я?» — искренне удивился Ребус. «Да я на вашем месте не продвинулся бы дальше первой загадки и не получил таких замечательных результатов». «Это почему же?» «Потому что для меня это ваша электронная почта чем-то сродни черной магии», — убежденно сказал он. Шиван не выдержала и улыбнулась, но в мозгу ее начинала формироваться какая-то смутная идея. Черная магия, крошечные гробы для ведовских заклинаний, смерть Филиппа на чертовом стуле — определенно, в этом что-то было. Неужели настоящее колдовство? Их было шестеро в тесном кабинетике в участке на Гайфилд-сквер. Джилл сидела, остальным едва хватало места, чтобы стоять. Шиван распечатала все мейлы, которыми они обменивались со сфинксом, и теперь Джилл молча перебирала бумажные листы с текстом. «Неужели не существует никакого способа взять этого сфинкса за хобот?» — спросила она наконец. — Нет, насколько мне известно, — ответила Шиван. — Я, во всяком случае, такого способа не знаю. — Теоретически это возможно, — сказал Грант. — Я, правда, не знаю, осуществимо ли это на практике, но я думаю, способ должен быть. Взять хотя бы компьютерные вирусы. Американцам во многих случаях удается вычислить их авторов. Тамплер кивнула. — Да, я что-то такое слышала. «В столичной полиции есть подразделение по борьбе с компьютерными преступлениями», — продолжал Грант. «А у них, в свою очередь, должны быть налажены связи с ФБР». Джилл Темплер внимательно посмотрела на него. «А ты сам не смог бы?» Он покачал головой. «Я кое-что понимаю в компьютерах, но для подобной работы мне не хватает ни знаний, ни возможностей. Здесь нужны настоящие, квалифицированные профессионалы. Разумеется, я был бы рад выступить в роли посредника». «Хорошо, я подумаю». Джилл повернулась к Шиван. «Этот немецкий студент, о котором ты рассказывала, да? Мне нужны дополнительные подробности по этому делу». «Я думаю, это нетрудно будет организовать. Нужно будет только связаться с соответствующим полицейским подразделением». Взгляд Джилл неожиданно метнулся к Эллен. «Ты не могла бы заняться этим вместе, Шиван?» Эллен удивленно вскинула голову. — Разумеется, но... — Ты хочешь забрать у меня партнера? — вмешался Ребус. — Хочу. — Но ты можешь попытаться убедить меня этого не делать. — По-моему, все достаточно прозрачно. Сначала в Фолзе появился гробик с куклой, потом тело Филиппа, с кем то же, что и раньше. Но ведь твой эксперт-гробовщик утверждает обратное. Если память мне не изменяет, он сказал, что гроб из Фолза отличается от остальных. — Ты хочешь сказать, что это простое совпадение? — Я ничего не хочу сказать, Джон. Если возникнут какие-то дополнительные обстоятельства, пожалуйста, можешь продолжать работать со своей версией. Но пока, начиная с сегодняшнего дня, мы расследуем убийство, и это все меняет. Ребус украдкой посмотрел на Эллен. Судя по всему, она готова была взорваться. Сначала ее заставили рыться в старых протоколах вскрытий, Потом вдруг приказали проверять обстоятельства загадочной смерти немецкого студента. Было отчего разозлиться. Но и поддерживать Ребус она не собиралась, считая, что с ней кругом обошлись несправедливо. — Есть возражения? — спросила Джилл, и сама же ответила. — Нет возражений. — Значит, решено. С сегодняшнего дня ты занимаешься только основным расследованием. — Я знаю. Тебе это не нравится. Но ничего не поделаешь. Она аккуратно собрала листки и протянула их Шивон. — Задержись на минутку, ладно? Остальные свободны. Грант, Билл Прайд, Эллен и Ребус поспешили покинуть крошечный кабинет, где было практически нечем дышать. Ребусу давно хотелось курить, но он все же немного постоял у закрытой двери, глядя, как двое сотрудников снимают с пробковой доски прикрепленные к ней факсы, фотографии и ориентировки. Полиция больше не разыскивала БВП Филиппу Бальфуру. Теперь речь шла об убийстве, и ход расследования сразу замедлился. Потрясение или уважение к покойной были здесь ни при чем, просто обстоятельства изменились, и вместе с ними отпала необходимость спешить, чтобы успеть спасти чью-то жизнь. Тем временем в кабинете Джилл спросила Шивон, не передумала ли она насчет места пресс-секретаря. — Спасибо за доверие, — ответила Шивон, — и все-таки я лучше откажусь. Джилл Темплер откинулась на спинку кресла. — Не хочешь объяснить, почему? Шива нагляделась по сторонам, словно надеялась прочесть на стенах подсказку. — Сама не знаю, — честно призналась она. — Просто в данный конкретный момент мне почему-то не хочется заниматься этой работой. — Дело в том, Шиван, — медленно сказала Джилл, — что потом, когда у тебя пройдет блажь, я могу и не повторить свое предложение. — Я все понимаю, но... Может быть, я слишком завязла в этом деле, и оно меня не отпускает. Одним словом, я бы хотела продолжить расследование. — Окей, — протянула Джилл. — Значит, на том мы порешим. — Я могу идти? — спросила Шивон и взяла за ручку двери. Последние слова Джилл могли ничего не значить, а могли значить очень многое, но она старалась об этом не думать. — Да, конечно, и попроси Гранта зайти. Шивон, успевшая приоткрыть дверь на полдюйма или на дюйм, на мгновение замешкалась на пороге, потом кивнула и вышла. Почти сразу в кабинет заглянул Ребус. — Ты не могла бы уделить мне 5 секунд? — Только не больше. — Хмуро, — сказала Джилл, но Ребус уж вошел и закрыл за собой дверь. — Знаешь, я забыл упомянуть об одной вещи. — Забыл упомянуть? Джилл скептически улыбнулась. — Ну да. Ребус держал в руках скрученный в рулон факс. Вот это поступило из Дублина. — Из Дублина? — Да, от некоего Деклана Макмануса. Я просил его навести справки о семействе Костелло. Джилл слегка приподняла брови. — Могу я узнать, что это вдруг тебе пришло в голову? Ребус пожал плечами. — Наверное, интуиция подсказала. — Но ведь мы, кажется, их уже проверяли? Ребус кивнул. — Ну да, проверяли. Знаю эти проверочки. Звонят в полицию по месту жительства, а оттуда присылают справку, дескать, никто из родственников к суду не привлекался и в тюрьме не сидел. На этом, как правило, формальная проверка и заканчивается. И самое интересное остается, так сказать, за рамками. А в случае с Костелло за рамками осталось довольно много интересных фактов. Поглядев на лицо Джилл, Ребус понял, что сумел поддеть ее на крючок. Она заинтересовалась и даже велела заглянувшему в кабинет Гранту зайти через 5 минут. — Лучше через 10, — поправил Ребус и подмигнул молодому детективу. Потом он снял с единственного в кабинете стула для посетителей несколько увесистых папок и сел. Макманус оказался на редкость хорошим полицейским. Во всяком случае, к просьбе Ребуса он отнес весьма добросовестно. Согласно собранным им данным, в старшем подростковом возрасте Дэвид Костелло отличался необузданным нравом и не слишком примерным поведением. «Слишком много карманных денег и недостаток внимания», — так прокомментировал Макману свое утверждение. Как узнал Ребус под не слишком примерным поведением, его ирландский коллега подразумевал пристрастие к дорогим спортивным автомобилям, многочисленные штрафы за превышение скорости и устные предупреждения в случаях, когда любой другой нарушитель оказался бы за решеткой. Драки в барах, разбитые стекла и изуродованные телефонные будки, минимум два эпизода отправления естественных надобностей в общественном месте, в том числе в полдень на О'Коннелл-Бридж, подвиг, который даже на Ребуса произвел впечатление. Но это было еще не все. К 18 годам Дэвид Костелло уже был обладателем своеобразного рекорда, состоявшего в том, что его перестали пускать в такие пабы, как «Оленья голова», «Джи Гроханс», «Дэвид Бирнс», «О'Донахью», «Догини Несбит», «Шелбурн» и некоторые другие, общим числом 11. Примерно в то же время его тогдашняя подружка заявила в полицию, что Дэвид якобы ударил ее кулаком в лицо, когда они выходили из ночного клуба где-то на набережной Лейфи. В этом месте Джилл подняла голову и вопросительно посмотрела на Ребуса. «Девица была пьяна в Зюзю и не смогла вспомнить название клуба», — пояснил тот. «В конце концов она забрала заявление». «Думаешь, имел место передачи денег из рук в руки?» Ребус пожал плечами. «Лучше пойдем дальше». Как сообщал Макманус, впоследствии Костелло существенно изменил свое поведение. Прощание с бурной юностью он приурочил к своему 18-му дню рождения, во время празднования которого один из его приятелей попытался наспор перепрыгнуть с крыши одного здания на крышу другого, но сорвался и упал на мостовую. Парень остался жив, но получил серьезнейшую черепно-мозговую травму и повредил позвоночник. В настоящее время он был беспомощным идиотом, требующим круглосуточного ухода. Ребус невольно подумал о маленькой бутылочке Белл в квартире Костелло, а он-то думал, что Дэвид не пьет. «Для Дэвида происшествие с приятелем стало серьезным потрясением», — писал Макманус. «Он завязался спиртным и стал вести себя более пристойно, иначе к настоящему времени он стал бы точной копией своего отца». В справедливости пословицы, что яблочко от яблони далеко не падает, можно было убедиться, прочтя несколько страниц, посвященных Костелло-старшему. Томас Костелло разбил вдребезги 8 автомобилей, ни больше, ни меньше, но при этом ухитрился сохранить в неприкосновенности свою водительскую лицензию. Его жена, Тереза Костелло, дважды вызывала полицию, чтобы утихомирить разбушевавшегося супруга. Оба раза патрульные обнаруживали ее запершейся в ванной комнате, дверь которой была искромсана кухонным ножом. «Я пытался открыть эту чертову дверь», — объяснил Томас Костелло в первый раз. «Мне показалось, что жена хочет покончить с собой. Это с тобой нужно покончить, скотина», — прокричала Тереза из закрытой двери. На полях Макманус сделал приписку, согласно которой Тереза Костелло действительно дважды покушалась на самоубийство, приняв слишком большую дозу снотворного. По его сведениям, в городе Терезе сочувствовали, считая жертвой ленивого и жестокого мужа, который разбогател лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, а отнюдь не в результате собственных усилий. В ресторане «Карран» Томас Костелло публично оскорбил словесно какого-то туриста и был торжественно выброшен за порог дюжими официантами. Также прилюдно он поклялся отрезать член букмекеру, имевшему неосторожность спросить, когда же уважаемый мистер Костелло намерен рассчитаться за свой проигрыш, который букмекер оплатил из своего кармана за несколько месяцев до описанного разговора. И так далее, и так далее. Читая описание похождений Костелло-старшего, Ребус понял, почему он и его супруга сняли в отеле «Кальдониел» отдельные номера. «Очаровательная семейка», — заметил Темплер. Ребус кивнул. «Семья Костелло принадлежит к сливкам дублинского общества. И полиция их покрывала?» — возмутилась Джилл. «И как и мне, ай-яй-яй!» — отозвался Ребус. «Вам, конечно, не сделали ничего подобного, не так ли?» «Господи, конечно, нет. — Ни за что. Она кривовато улыбнулась. — Ну и что ты думаешь по поводу всего этого? — Об этой стороне характера Дэвида Костелло мы ничего не знали, — дипломатично сказал Ребус. — Тоже относится и к его родителям. Кстати, Томас и Тереза еще в городе? — Нет. Насколько я знаю, пару дней тому назад они вернулись в Ирландию. — Но они, вероятно, снова приедут, — Джилл кивнула. — Теперь, когда нашли Филиппу, конечно, скорее всего, да. — А Дэвиду сообщили о находке? — Он и сам все узнает либо от ее родителей, либо из выпусков новостей. — Хотел бы я при этом присутствовать, — пробормотал Ребус себе под нос. Но Джилл услышала. — К сожалению, ты не можешь поспеть всюду. — Наверное, нет. — В таком случае поговори с родителями Дэвида, когда они приедут. — А как насчет его самого? Джилл снова кивнула. — Только не очень на него дави, как-никак у парня горе. Ребус улыбнулся. — Думаешь о том, как он будет выглядеть в прессе? Прищурившись, Джилл посмотрела на него. — Позови-ка мне Гранта, — попросила она. — Совершенно с тобой согласен. — Серьезно, — сказал Ребус. — Молодой, представительный и все такое. Он открыл дверь. Грант стоял неподалеку, слегка покачиваясь на каблуках. Ребус ничего не сказал, только подмигнул и мотнул головой, приглашая его войти. 10 минут спустя, когда Шиван пыталась получить порцию кофе в торговом автомате, ее нашел Грант. — Что ей было нужно? — спросила Шиван, не в силах справиться с любопытством. — Она предложила мне возглавить пресс-отдел. Опустив голову, Шиван сосредоточенно размешивала сахар в пластиковом стаканчике. — Почему-то я так и подумала, — произнесла она сдавленным голосом, но Грант ничего не заметил. — Ты представляешь, меня будут показывать по телеку. — Я рада. Грант внимательно посмотрел на нее. — Знаешь, ты бы тоже могла постараться и... — Да, могла бы. Она, наконец, подняла голову и посмотрела ему в глаза. — Спасибо, что помог мне с загадками. Без тебя я бы не справилась. Похоже, Грант только сейчас осознал, что их команды больше не существует. — Не за что, — пробормотал он. — Послушай, Шиван, да? — То, что произошло вчера, мне действительно очень жаль. Шиван через силу улыбнулась. — Боишься, что я могу на тебя настучать? — Дело не в этом, просто я... Но дело было именно в этом, и они оба это понимали. — В воскресенье пойдешь стричься и покупать новый костюм? — спросила Шиван. Грант опустил глаза и посмотрел на свой пиджак. — А этот разве плох? Хотя, конечно, тебя ведь будут показывать по телеку. Значит, тебе нужна простая белая рубашка, никаких полосок или клеточек. И еще, Грант. — Что? — она просунула палец под его галстук. — Галстук лучше выбрать построже. Никаких собачек и утят из мультфильмов. Джилл сказала то же самое. Неуклюже вывернув шею, Грант пытался рассмотреть голову Гомера Симпсона, красовавшуюся на его галстуке.